Нет, не передумал. Но вы, Кининг магической Германии, готов удовлетворить ваши прошения немедленно. В чем подвох? Пристально глядя в глаза своему давнему недоброжелателю, спросил Дамблдор. Что вы хотите от меня? О, сущую мелочь. Это обязательно должна быть длительная инспекция. Как минимум, на 10-15 лет. Не волнуйтесь, мы подберем вам отличную камеру. Можно, даже, соседнюю. Будете со своим другом перекрикиваться и перестукиваться. По праздникам, когда на время снимаются чары мертвой тишины, Дамблдор умел хорошо держать удар, поэтому ничем не выдал охватившего его раздражения. Ваши шутки, мой старый друг, все так же тяжеловесны, а я и не шутил. В таком случае, не хотите ли вы обсудить этот вопрос на дуэльной дорожке? Тогда, после войны, очень многие жаждали крови Дамблдора совсем не фигурально. Посылали картели, некоторые Дамблдор принимал. Особенностью этих дуэлей было то, что при 100% рейтинге побед на совести у великого волшебника не образовалось ни единого трупа. В отличие от своего бывшего ученика, Дамблдор продолжал беречь свою душу, и вообще считал, что трупы не только не решают проблем, а лишь создают их. Ваш род, герр Дамблдор, не настолько стар, чтобы я посчитал достойным скрестить с вами палочки. Месье Дамблдор, погодите, мы хотим задать вам несколько вопросов. Французские волшебники посчитали момент подходящим для того, чтобы подключиться к разговору. Этим не нравились российские законы о существах, в очередной раз принятые в Англии. За обиду своих любимых Вейл, чья диаспора очень крепко вросла в управленческие структуры магической Франции, волшебники были готовы, словно бешеные оборотни, разорвать Дамблдора на куски. Мистер Дамблдор выдавил сквозь зубы подошедший с другой стороны Васил Благоев. После смерти своего чемпиона на турнире трех волшебников еще ни разу не случалось так, чтобы официальные лица магической Болгарии не поставили произошедшую трагедию Дамблдору в вину, и не потребовали виры, чей размер от раза к разу только увеличивался. Конечно, еще пару месяцев назад Дамблдор непременно бы задержался и с удовольствием пофехтовал, словесно, конечно же, что с французами, что с немцами, что с болгарами. Однако сейчас, по вполне понятным причинам, репутация и влияние, как личное, так и магической Британии перестало иметь для него такое значение, как раньше. А на угрозу на следующей сессии вам голоса не дадут, оставалось только грустно рассмеяться. Так что, не дожидаясь прочих желающих вырвать кусок из его старого тела, равно как и желающих выразить фальшивые заверения в дружбе и уважении, Дамблдор поддался совершенно мальчишескому порыву на прощание утереть нос своим недоброжелателям. Построенный совсем недавно на месте подземелья разрушенного в прошлую войну дворца Манбижу форум МКМ являлся квинтэссенцией мастерства алиманских волшебников в области защитной магии. Естественно, не на последнем месте в перечне защитных заклинаний находились антиоперационные барьеры, и входные, и выходные, причем по нескольку штук каждого типа. Однако из правила всегда есть исключение, подумал Альбус, улыбнулся, призвал Фаукса и, вопреки всем наложенным на зал мощным магическим защитам, мгновенно исчез. На следующий день европейские газеты выйдут с броскими заголовками «Великий светлый маг», «Продолжатель дела темного лорда». В обширных статьях тщательно разберут все приводящие магический мир на грань краха предложения Альбуса Дамблдора, переформулировав, сравнят с речами Гриндевальда, попутно напомнив о том, сколько они магическому миру стоили. Пояснят непонятливым тайный смысл каждого сказанного великим магом слова, каждого движения брови, каждого взмаха рукой. Напомнит факты как из новейшей, так и из слегка позабывшейся уже новой истории, про дружбу с одним темным лордом и учительство другого. Расставит все акценты, кто и сколько на континенте потеряет, и кто в Англии это самое потерянное найдет, и, наконец, дадут экспертные заключения. Внезапно, весьма пространные и невероятно миролюбивые для такой мощной аналитики и с искренней любовью подобранных фактов. В общем, даже последний тролл и вскоре станет уверен в том, что ни в коем случае нельзя давать хода не мечтающим завоевать континент английским волшебникам вообще, ни старому потрясателю основ Дамблдору в частности. Газеты, естественно, очень быстро переберутся через канал, и тем волшебникам, кому не нужно думать о том, на что собрать детей в Хогвартс, будет что обсудить. Интерлюдия 42. Мордридова жизнь. Мордридов Винс со своими моргановыми тайнами. Мысленно проклинал Захария Смит своего одноклассника и командира. Ну вот нахера я тогда вылез, а мог не вылезти, мог позволить одному другу принести в жертву другого моего друга? Нет, не мог. А мог Винс заранее предупредить, что собирается делать совсем другое? Мог. Или просто не успевал? Нет. Мог же сказать нормально? Мог. А значит, его это вина. Его. В итоге, настолько же глупо все получилось. Друга обидел, в долги влез. Долги. Прям хоть к темному лорду перебегай. Как оказалось, он совсем не такой ужасный, как о нем рассказывали. Хотя внешне страшноватый, это да, все из-за Винса. Ну что ему стоило сказать заранее? Съеденные в кафе Фортескью подряд 3 мороженых вроде бы поправили настроение, но стоило парню лишь краем мысли задеть тот отвратительный разговор, как щеки вновь залило ярким румянцем раздражение. Захария, опять злющий, как сотня хвосторок разом, вскочил на ноги и зашагал по косой, куда глаза глядят. Сплевывая на брусчатку и пиная свернутый в ком бумажный пакет из-под мусора, невесть каким чудом укрывшийся от взора прибирающихся на улице домовых эльфов, Смит отдался на волю грызшего уже не первую неделю раздражения. Никак не решался вопрос, откуда взять денег, чтобы отдать внезапно образовавшийся долг. «Где? Ну вот где мне взять эту 1000 с лишним галеонов?» — размышлял Хаффлпаффиц. «Это Винсу. Просто. 1000. Туда. 1000. Сюда». Сходил в родовой сейф, навалил горстями монет в кошелек, сколько захотелось, и думать ни о чем не нужно. Взрослый лорд, чтоб его Моргана трахнуло, или какой-нибудь Морган. Ну а мне как быть? У родителей столько нет. Да и спрашивать их о таком, только пугать. Работа. Тут Смит скривился. Он, конечно, в теории знал, что зарабатывать – весьма и весьма непростое дело, но, как оказалось, даже представить себе не мог, насколько именно непростое. Эрни же предлагал мне, но я не захотел быть ему обязанным. Мордридова гордость. Впрочем, тут дело было не столько в гордости Смита, сколько в его житейском здравом смысле. Брать в долг у богатого соседа по парте очень и очень опасно. Сначала берешь в долг, потом, сходи туда, сделай то, не оглянешься, как из друга превратился в Энна. От особо сильного пинка растрепанный комок бумаги окончательно рассыпался на куски, и на душе у Захарии стало немножко полегче, ненадолго. А теперь Винс меня каждый день попрекает, что я не держу слова. Как посмотрит, сразу по взгляду все понятно. Ему-то легко, а вот мне, может, действительно занять, но у кого, нет у меня таких знакомств, чтобы вот так вот, на тебе, дружище, просто так мешок галеонов. Ну почему, я все сделал правильно, но в итоге оказался виноватым? Агрррр, ненавижу. Эй, Смит, да стой же ты. Захария наконец-то услышал, что сзади его кто-то настойчиво звал. Парень обернулся, чтобы с удивлением узнать в преследователе своего одноклассника. Малфой. Нет, Салазар Слизерин под обороткой, съязвил Драко. Ты куда так несешься? Чуть меня с ног не сбил. Наследник рода Малфа изо всех сил сейчас старался показаться добродушным и компанейским, но его игру выдавало недостаточно естественное выражение лица. Все же мина я, Малфой, а вы все черви была его лицу более привычна, чем выражение своего в доску парня. Я тебя не заметил, извини, я стал настолько незаметным, лицо Драко исказилось было в злобной гримасе. Быстро же вы все забыли, начал шипеть он, но все же смог справиться с собой и вернуть на место дружелюбие. Кривоватое, настолько кривоватое, что в него не поверил бы даже первокурсник с Хаффлпаффа. Помолчали, не зная о чем говорить. Все же наследник рода Малфой не славился в Хогвартсе любовью поболтать с полукровками. Когда пауза стала совсем уж до неприличия тяжелой, Малфой нашел тему продолжить разговор. Погода сегодня неплохая, гулять и гулять. Куда же ты так несешься, да еще с таким видом, будто бы все пропало. На себя посмотри, окрысился Смит. Захария ответил пусть и грубо, зато очень честно. Выглядел Малфой откровенно плохо, осунувшимся и каким-то потухшим. Даже традиционные для него вспышки злобы не могли поправить положение. О настроении лордов и наследников рода Малфой не пишут в газетах. Драко отвернул лицо чуть в сторону. А у тебя что за проблемы? Не знаю, где взять денег. Денег, всего лишь денег. Драко повернулся и с презрением посмотрел на Захарию. Да ты счастливчик. Проблемы у него. Да, проблемы. «Тебе не понять». «Мне не понять?» – задохнулся Драко. «Нет, это ты не понимаешь своего счастья. Эх, да если бы мои проблемы можно было бы решить всего лишь деньгами. Это, например, какие?» – с язвительностью спросил Смит. «Например, как вытащить из Азкабана отца?» – сказал, как плюнул Малфой. «Извини», – смутился Хаффлпаффиц. «Конечно, если бы обстоятельства сложились как-нибудь по-другому, например, попади Смит не в отряд Крэбба, а в армию Дамблдора, то, услышав такую жалобу Малфоя, только улыбнулся бы в удовлетворении. Пусть, скорее всего, лишь мысленно, чтобы по-хаффлпаффски лишний раз не ссориться, но все же улыбнулся бы». Теперь же Захария только понимающе покивал головой. «Не знаю, Винс как-то говорил, что Азкабан сейчас уже не тот. Три побега было, чуть ли не каждый год. Может, и твоему отцу повезет?» В качестве своеобразных извинений Смит попытался в такой форме приободрить Малфоя. Да и не Смиту было зарекаться от Азкабана теперь, не после того, как он выбрал ту сторону, которую выбрал. Видимо, что-то такое промелькнуло в глазах Смита, раз Малфой после паузы небрежно спросил: «Хаэм, а ты знаешь, на кого в действительности работает твой друг?» Тон заданного вопроса резко контрастировал с внимательным взглядом, которым Малфой впился в лицо Захарии. Бросив быстрый взгляд влево-вправо, Захария приглушенным голосом уточнил: «Ты имеешь в виду его?» «Да, повелителя», так же тихо ответил Драко, с выражением погладив себя по левому предплечью. «Знаю», кивнул Смит. «Мы его даже видели лично, и он нас похвалил». Не удержался от бахвальства Захария, не понимая, сколько бесценной информации он совершенно бесплатно только что выдал врагу своего друга. «Хаэм», Малфой соображал быстро, лицо его расплылось в приветственной улыбке. «Видите, говорить с ним – это высокая честь. Завидую тебе», – подольстился Драко, изо всех сил загоняя поглубже воспоминания о такой же высокой чести, но оказанной уже ему самому, особенно о последнем разе. «Да ладно», – небрежно отмахнулся Смит. «О, это все меняет, Хаэм. Знаешь, раз уж мы на одной стороне, то я могу тебя выручить. Что это ты такой добренький?» – подозрительно спросил Захария. «Знаешь», – Малфой подхватил Смита под локоток и потянул по дороге обратно в сторону кафе, «не нужно думать, что Слизерин не способен на партнерские отношения. Сотрудничество – это ведь основа мира. Мне ли об этом рассказывать Хаффлпаффцу? Сколько ты там задолжал? И кому? 1250 галеонов. А кому? Кому надо? О, а ты не мелочишься, делая долги. Уважаю. Наверное, в этом замешана какая-нибудь девчонка». И Малфой с хитрой улыбкой легонько толкнул Захарию в бок. «Да, конечно», — поспешил кивнуть Захария. Не признаваться же ему было в истинной причине, что серьезно накосячил, подумав об одном своем друге настолько плохо, что из-за этого другой друг чуть не умер. «Эх, женщины», — со вздохом престарелого дамского угодника произнес Малфой, — «что вы с нами делаете? Сумма немаленькая вышла». «Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь», — с грустью покивал головой Драко. И дождавшись, когда потерявший вновь только что обретенную надежду Смит тяжело вздохнет и поникнет, подсек: «Но для рода Малфоя подъемная сумма. Что ты хочешь взамен?» «Ничего, ничего, так не бывает», — напрягся Смит. «О, я неправильно выразился. Мне не нужно ничего от тебя, даже процентов. Я свою выгоду получу тем, что наше дело станет сильнее и через это выиграет. Точнее», — мгновенно поправился Драко, — «выиграет быстрее. Малфой всегда стояли очень близко к повелителю, так что мы своей выгоды от его победы не упустим. Так что с возвратом можешь не торопиться. Отдашь как сможешь. Надеюсь, тебе можно поверить на слово». «Конечно, я все верну, до последнего кната. Ну-ну, как говорит отец, от долгов Малфоим невозможно избавиться. Конечно, ты вернешь все, и заем, и проценты. Еще и внуки твои будут проценты по процентам платить. Пойдем, посидим в кафе, расскажешь, как вы там умудряетесь жить на Хаффлпаффе и одновременно прислуживать повелителю. А потом, в банк, за деньгами. Мы ему не прислуживаем», — обиделся на такое неприятное слово Захария. «У нас даже метки нет». «Да, не веришь? Смотри», — и Смит потянулся к левому рукаву. «Нет, верю, верю, конечно. Но где тогда вы его видели? И вы, кто?» «Да все просто. Смотри, однажды Винсент предложил нам, то есть мне, Уэйну». Глава 101. Предпоследние каникулы. Результат разговора с Волдемортом про проблемы с окклюменцией меня ничуть не удивил. Как и подозревал, помочь с гранью учитель ничем не мог, или не хотел, как бы я его об этом не просил. А вот удивление случившимся и следующее из этого вывод о моей совершенно фееричной глупости, использовать то, о чем не имеешь никакого понятия, его неприятно поразили. И достаточно сильно, так как подробную лекцию о технике безопасности, а также об обязательности следования ее требованиям я получил незамедлительно и без какой-либо просьбы со своей стороны. Оправившись от Круциатуса, надо признать, короткого и незлого, запоминательного, то есть Вальдемарт был в нормальном настроении и наказывал только потому, что так положено, я попробовал отпроситься у учителя на каникулы. Объясняя куда, к кому и насколько хотелось бы мне съездить, я внутренне был готов к ни в коем случае, ученик, Круция. Однако вместо этого Вальдемарт неожиданно разрешил мне все. «Зачем ты меня спрашиваешь? Я не запрещаю тебе жить так, как тебе хочется. Намереваешься съездить к своему крестному? Езжай!» Пожал плечами учитель и призвал пергамент. Поводил над ним волшебной палочкой, сложил пару раз и бросил мне в руки. «Передай моему доброму знакомому лорду Лусера пожелание здравствовать». «Угу-угу», — подумал я, быстро выходя из зала, параллельно пряча письмо темного лорда поглубже в карман. «Знаем мы это, не запрещаю. Может быть, у вальпургиевых рыцарей все было по-другому, а упивающиеся живут по закону. Я ничего тебе не приказываю, друг мой, но только попробуй не сделать, как сказано, раб. И все успехи только благодаря мне, а не удачи, только из-за вас. Но, как бы там ни было, я свободен. Солнце, море, фрукты, испанки, ждите. Я иду к вам. У темного лорда по 7 пятниц на неделе. Сегодня отпускает, а завтра уже передумал. Поэтому, получив разрешение, следовало не медлить и, как говорится, пользоваться случаем. Я и воспользовался. Тут же быстренько откланялся и рванул домой, собираться в отпуск. На время моего отсутствия Мэннер привычно был оставлен на Лактуи, новинка этого лета, на Уэйна. Брат оказался таким доверием слегка ошарашен, все еще никак не мог до конца ощутить себя наследником благородного рода. Того, что он тем или иным образом навредит, я не особо боялся. Во-первых, оставалась домовая, у которой приоритет подчинения был строго прописан, а во-вторых, Уэйну должно было быть тупо не до этого. Работа отнимала у него кучу времени и сил, а остаток собирался добить я, оставив ему список мелких поручений длиной футов 3. Заморачиваться с получением международного портключа в сотрясаемом переменами министерстве я не стал. Пошел уже протаренным морским путем. Оборотку отменного качества мне из запасов упивающихся выдал хвост, а фунты на билеты всякие мелкие траты по удобному для всех курсу с удовольствием обменяли Хопкинсы. 2 дня круиза все включено, и вот я уже ступаю на землю Испании. В порту, как договорились заранее, по почте, меня приняли посланцы Лусера. Охрана дождалась, когда срок действия оборотки закончится, тщательно осмотрела меня, признала безопасным, и через пару мгновений мы оказались в мэнере испанцев. Лусера встречали меня всей семьей. Рикардо Мигель де Лусера и Асусина Инесса де Кармана совсем не изменились за те пару лет, что я их не видел. Антонита Мария де Лусера и Кармана стала еще красивее. Хотя южноевропейский типаж совсем не в моем вкусе, но не признать достоинств этой полностью распустившейся во всей своей красе знойной испанской розы я не мог. А вот друг мой Наваха, он же Гильермо Рикардо де Лусера и Кармана, изменился здорово. Вытянулся, раздался в плечах, лицо почти потеряло детскость. Уже сейчас, несмотря на относительно сопливый возраст, он выглядел больше молодым мужчиной, чем крупным ребенком. Впрочем, вся взрослость мигом слетела с Рика, стоило отцу, матери и, главное, строгой старшей сестре пропасть с горизонта. В глубине души мой старый приятель остался все тем же веселым шалопаем, мечтающим о подвигах и приключениях, а пока не дающим расслабиться своим учителям и одноклассникам в Эскуэла де ла Магика. Заселение произошло быстро. Мои прошлые комнаты остались за мной, да и вообще, судя по поведению Лусера, те не просто предназначались для моего временного проживания, а были лично моими. Потом был праздник в честь встречи после долгой разлуки. Так как из всех присутствующих только один человек имел причину не любить меня, ужин прошел в теплой и спокойной обстановке. Никаких залов на сотню персон вне зависимости от числа присутствующих. Никаких сотен приборов и десятков перемен блюд. Никаких расфуфыренных платьев и костюмов с впивающимся удавкой в горло галстуком. Свободная одежда, небольшая уютная комната, столик с мясом, рыбой, закусками, фруктами и вином. Домовой эльф, что в невидимости быстро подносил и аккуратно подливал. Все просто и по-домашнему, чтобы можно было максимально расслабиться. С приемами в министерстве или у Малфоев даже не сравнить. Разговор был под стать обстановке, просто легок. Даже слегка угрюмый Рикардо Мигель рассказал пару байк из своей молодости. После мы с Навахой оккупировали одну из выделенных мне комнат и проболтали почти всю ночь. Письма письмами, но живое общение – это совсем другое. Чтобы беседа протекала веселее, а горло не пересыхало, мы взяли с собой легкого вина по паре кувшинчиков на брата. Для начала, по паре. Насколько оно было легким, я узнал тогда, когда проснулся на следующий день к обеду. После настала традиционная сиеста, которую я решил потратить не на сон, выспался, а на подготовку к беседе со своим отцом в магии. Я уже не раз репетировал ее, причем не всегда, мысленно, однако лорд Лусера, это не Уэйн. Осталось только дождаться удачного предлога. Впрочем, как показала практика, традиционно я оказался далеко не самым умным человеком в мире. Не успел даже на вторую ветку вероятного развития событий перейти, эта которая у меня была помечена. Недовольный, но договороспособный, как с домовиком пришло приглашение от Рикардо Мигеля подойти в его кабинет. Собравшись с духом, я отправился вслед за домовиком к хозяину поместья. Как ни печально было бы напороться на третий, очень недовольный и совсем недоговороспособный вариант, но оттягивать серьезный разговор в слепой надежде, а вдруг, это уж совсем несусветная глупость. Пусть даже придется сразу же после разговора отправиться обратно домой, но нарывы нужно вскрывать до того, как гангрена пойдет вглубь, а конкретно этому нарыву уже 2 года. Кабинет, в котором меня ждал Лусера, в отличие от его личного, был обставлен в минималистическом стиле. Ни картин на стенах, ни штор на узких окнах. Пустой стол по центру, 2 кресла для собеседников с разных сторон, одно напротив другого, и магия. Чудовищное количество защитных чар, от которых у меня волосы на спине, будто от статики, встали дыбом. Именно так выглядит в мире магии классическая переговорная комната. «Садись, лорд Лусера», с мрачным лицом расположившийся в одном из кресел, кивком указал мне на другое. Я сел. Помолчали. «Я думаю, нам следует серьезно поговорить», первым нарушил тишину Рикардо-старший. «Согласен. Однако прежде чем мы начнем, могу я задать вопрос?» «Задавай. Логан Крепт, мой покойный отец, он был вам побратимом». «Что ж», заметно расслабился лорд Лусера. «Это будет проще, чем я ожидал. В частности, именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Пришла тебе пора узнать все целиком. Логан обещал написать тебе подробное письмо. Надеюсь, ты его посмотрел?» «Да, это хорошо. Чего же там хорошего? Проклятие, из-за которого он всю жизнь вынужденно вел себя со мной как конченый ублюдок, а если бы я не поверил письму, что это была всего лишь маска, или же не принял бы, после всего того, что было, хорошо, что не сжег не читая, и вдвойне хорошо, что про мрачные страницы истории своей семьи ты узнал от отца, избавив меня от этой неприятной обязанности. А насчет проклятия, гордись, что Логан смог обмануть судьбу, и помни цену, заплаченную им за то, чтобы ты жил. Я помню, выдохнул я. Похоже, зря я боялся этого разговора. В Рикардо больше гордости за друга и смирения перед выпавшими на его долю страданием, чем ненависти к исполнителю смертельного приговора побратиму от мать ее магии. Возвращаясь к проклятию, как ты знаешь, мы с твоим отцом оба воевали за Волдеморта. Прикрывали друг друга в бою, сдружились, стали побратимами. Но однажды воинская удача повернулась лицом не к нам, и я попал в плен. Так как я был иностранцем и за меня вступились ХМ родственники, участи остальных неудачников я не разделил, то есть не был зарыт где-нибудь без суда и следствия, и даже не посажен навечно в Азкабан, а отделался всего лишь штрафом и клятвой никогда не ступать на земли Британии. Окажись на моем месте, Логан, за него бы заступиться было некому. Когда Волдеморт пал, на его соратников началась всеобщая загонная охота. Честно скажу, не без оснований, ибо творили они ХМ, мы, всякое. Крепп убежать не успел, его взяли. Одно то, что не казнили сразу же под предлогом сопротивления при задержании, уже чудо. Скорее всего, Дамблдору, верховному судье на процессах 80-х, требовались актеры и должники. Логан хотел жить, но еще больше он хотел, чтобы выжил ты. Единственным способом спастись, что друг смог найти из камеры Аврората, стал вассалить эту Малфоя. Погодите. Если отец так любил меня, но боялся проклятия сына убийцы, то почему же он тогда не погиб в бою? Он рассматривал и такой вариант. После войны, когда Волдемарт выиграет, но темный лорд проиграл, и без отца твоя жизнь в управляемой Дамблдором стране была бы очень недолгой. То есть, меня убил бы Дамблдор, лично, ХМ. Не слишком ли вызывающе получилось? Нет, отрицательно покачал головой Лусера. Дамблдор тебя бы не убил. Разные там ходили слухи про его детство и юность, но один факт остается фактом. Дамблдор никого не убивал, вообще, даже участвуя в бою, даже на дуэлях, даже врагов. Это признают все без исключения, в том числе и те, кто готов повесить на него все плохое, что когда-либо случилось в мире со времен исхода дивного народа. Однако не следует очаровываться великим светлым волшебником. То, что он никого не убивал лично, не значит, что это не сделали другие по его приказу или с его молчаливого разрешения. А еще, бывает так, что и делать ничего не нужно. Ведь зачем убивать, если можно просто предоставить своей судьбе? Поверь мне, ваше да и не только ваше общество безжалостно к слабым и беспомощным. Тут, вспомнив свалку, лютный и первых умерших от моей руки людей, я не нашел, что возразить Лусера, и понимающе кивнул. И прежде чем начнешь меня переубеждать, Рикардо Мигель, видимо, принял меня за скрытого фаната Дамблдора, ответь себе на простой вопрос. А многих ты знаешь по этому вашему Хогвартсу как детей вальпургиевых рыцарей, куда все они подевались? Может, их никогда и не было, не мог не спросить я, уловив слабое место в рассуждениях Крестного, чем только подтвердил его догадки в моей продамблдоровской ориентации. Умер бы Лаган, и тебя бы также не было, хоть Дамблдор формально никого и не убивал, у него на руках, как и у вашего Мерлина, тот, кстати, детишек убивать совсем не стеснялся, море крови. Так что ни в коем случае нельзя обманываться внешними видами и считать Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора всего лишь чудаком-профессором. Он великий волшебник, мастер трансфигураций, опытный и сильный боевой маг, талантливый политик, ловкий манипулятор и крайне опасный и безжалостный фанатик. Держись от него как можно дальше. Возвращаясь к послевоенным временам, если бы победил темный лорд, Лаган был готов умереть хоть на следующий же день после победы. Нашлись бы друзья, соратники или, хотя бы, нейтралы, кто воспитал бы тебя правильно. Но чего нет, того нет, и мой брат вынужден был придумать другой план. Нужно было продержаться, пока ты не вырастешь, а потом. Плохое отношение к тебе не доставляло ему никакого удовольствия. Это было не более чем вынужденной тяжелой, но необходимой мерой. Одним из пунктов плана. Нельзя, чтобы ты привязывался к Лагану. Наоборот, нужно, чтобы ты держался от него подальше. Проклятие могло извратить любое, даже самое невинное действие. Он даже кулек конфет тебе купить боялся, только тогда, когда совсем уж сил терпеть не было. Я помнил про найденный мной мешочек с окаменевшими сладостями, но истинный смысл находки дошел до меня только сейчас. Он не был доеден пацаном не потому, что Винсент не любил сладкое, еще как любил. Просто это был подарок от отца, редкий подарок. Вот тебе, Рон Уизли, и счастливое детство богачей и слизеринцев, подумал я и спросил. Если вы оба знали, что все окончится так плохо, то почему меня не отправили к вам, заранее, или потом, да и вообще, почему я только слышал, что у меня есть крестный, но не знал, кто, и познакомились мы в итоге каким-то чудом. Чудом, да, волей магии. К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы не знали. Знали бы, не стали бы участвовать на заведомо проигравшей стороне. Во-вторых, был бы ты знаком с Волдемортом, то не задавал бы вопросов, почему нельзя было тебя отправить ко мне сразу после рождения. Темный лорд тоже не собирался проиграть, так что с пораженцами разговор у него был короткий. А потом Лаган просто не успел. Слишком быстрой и безжалостной была реакция министерства, которая больше не сдерживала палата лордов. После Крэббов не отпускал уже Малфой. Люциус, не дурак. Он знал про проклятие и потребовал от вассала никуда не отправлять своего сына. Такой удобный инструмент влияния терять было бы глупо. А насчет знакомства, мы с Лаганом посчитали, что так будет лучше. Я не мог приехать в Англию и помочь тебе, а ты не мог приехать ко мне, только без исходности злобу плодить. Но, в итоге, ты все сделал сам. Вот только как. Мы еще помолчали. Было слышно, как ласковый южный ветерок шелестит ветвями декоративного кустарника под окном. КХМ, прочистил я горло и развернул беседу обратно к той теме, которая больше всего волновала меня в сложившейся с испанцами ситуации. Клятва побратимства. Она требует от вас отомстить убийце. После достаточно дорогостоящего способа, каким я обрел себе брата, пришлось собрать всю возможную информацию о побратимстве, о правах и обязанностях сторон, а также о подводных камнях данного магического договора. А то мне как-то не очень комфортно осознавать, что может случиться со мной в этом доме. Клятвы, поморщился Лусера, щелкнул пальцами, и появившийся в мгновение ока домовик вложил ему в руку бокал с чем-то ароматным и крепким. Это больной вопрос. Как побратим я обязан отомстить за своего брата? Тебе отомстить. Как отец в магии, обязан всеми силами защитить. Тоже тебя. А еще есть благодарность за спасение жизни единственного сына и наследника рода, у которого тебе долг жизни, то есть прежде чем убить тебя, я должен убить Гильермо, или убиться от тебя и обязать его местью. Как он вывернется, вынужденный магией одновременно и убить тебя, и спасти, будет уже его проблемой. В итоге, какое бы решение я ни принял, я все равно нарушаю ту или иную магическую клятву. А теперь повтори, что это тебе как-то некомфортно. Извините, смутился я. Под таким углом на ситуацию я как-то не смотрел. В этом и состоит основная опасность клятв. Магия очень любит восстанавливать равновесие. Понятно. Но как быть-то? Не беспокойся. Я до самой своей смерти буду готовиться отомстить. Ну а мертвому отметке предателя крови не жарко, не холодно. Однако есть важный момент. Магия всегда пытается все усложнить. Поэтому, я прошу тебя, верни моему сыну слово, что вы станете побратимами. Не следует вашему поколению повторять за нашим трагедии. Хорошо, и да, в обязательном порядке переживи меня. Постараюсь, радостно улыбнулся я. Со страшным грохотом у меня с души свалился огромный камень. Судя по виртуальной силе удара, размером он был с гром камень, никак не меньше. Уж постарайся. Впервые улыбнулся мне Лусера. Ну а теперь, пара хлопков в ладоши, и стол стал заполняться различными вкусностями и напитками. Поведай, чем ты там живешь? Я, конечно, Гильермо терзал, но вживую, совсем другое. Напомни, кстати, выдать тебе потом связное зеркало. Что рассказывать-то? А все, что хочешь. Хм, вы хотите историй? Их у меня есть. Подумал я, достал из кармана листок с посланием Вальдемарта и протянул крестному. Веселый Рикардо взял письмо, открыл и вздрогнул, изменившись в лице. Печати-то, поди, такой давно уже не видел, но помнит, помнит. Знаешь, что тут? Серьезно спросил он. Ня, покачал я головой. У меня нет привычки читать переписку своего учителя в магии, сделанной небрежностью бросил я, добивая своего собеседника. Рассказывай. Подался вперед Лусера. Все рассказывай. И я рассказал. Про Вальдемарта и Дамблдора. Про ученичество и грань Клюменции. Про кентавров и Амбридж. Про Пия и Азкабан. Что мог, что было не закрыто клятвами. Про личный отряд и скорую сессию палаты лордов, о которой я ничего не знаю. Про Каркарова и Уэйна. Умолчал я только про убийство Боунса и мои отношения с церковью. Все же гордость гордостью, но и здравый смысл терять не нужно. Мало ли, как он среагирует, и кто знает, где потом эта горячая информация всплывет. С каждой следующей невыдуманной историей из моей жизни брови Рикардо Мигеля взлетали все выше и выше, а хмыки и мычание становились все выразительнее и выразительнее. Где-то минут через 20 Лусера вызвал в кабинет жену, а еще через час в дверь просочился и притих в уголке на трансфигурированном стуле Рик Младоши. Где-то вот так вот, в общих чертах если, подвел я черту под своим рассказом, когда черная, как кофе, южная ночь уже давно приняла мир за окном в свои объятия. Да, потер виски крестный. Однако, знаешь, и отец, и мать тобой бы гордились. Ага. Вот это приключение, восторженно вторил из своего угла Гильермо. Мне бы так, брякнул с дуру он, и тут же затих, напоровшись на выразительные взгляды отца и матери. Никаких приключений, забыл про цепь, прошипела Асусина Инесса. Нагрузка на тренировках уже мала стала, так я накину, с угрозой добавил лорд Лусера. Никаких приключений, никаких приключений, пробормотал Наваха и покорно склонил голову, спрятав таким образом полный непослушания взгляд. Так, лорд внезапно осекся и замолчал надолго, глубоко о чем-то задумавшись. «Да, можно попробовать», — пробормотал он. «Так, значит, завтра-послезавтра отдыхай, Инесса, займи его чем-нибудь полезным, а потом, я думаю, попробую помочь тебе с проблемой. И да, письмо с ответом я напишу, а на словах учителю своему передай, что сейчас у нас столько свободных бойцов нет». На следующее утро меня рано-рано растолкал Рик, и мы отправились на зарядку. Размялись, Потренировались, кто как умеет, с любопытством кося глазом на соседа. Потом, пользуясь отсутствием куда-то отправившегося по делам отца и крестного, но под присмотром начальника охраны поместья, смахнулись. В магических дуэлях Наваха смог взять не больше трети, но с каким же разгромным счетом я продул дуэли обычные. На ножах быстрый, юркий и выносливый парень не отдал мне ни единой победы, хотя большинство моих проигрышей не было в сухую. Зависть, зависть, зависть. После обеда и сиесты меня взяла в оборот леди Лусера. Попросив никуда не убегать, она привела в мои комнаты незнакомого пожилого волшебника самого благообразного вида. Сей достойный муж с благородной сединой на висках оказался испанским колдомедиком, специализирующимся на ментальных повреждениях. Магически осмотрев меня, пощупав легкой легилименцией память, позадавав вопросы, аналогичные таковым от его английского коллеги, и немного подумав, он выдал свой диагноз. Ядро создается без особых перекосов. Повреждений памяти нет. Прорехи от заклинания забвения и магических клятв присутствуют, но минимальны. Я у вас ничего страшного не вижу. То есть, как ничего страшного? Удивленно спросил я. Ядро у меня из плохих, а это, как мне говорили, ошибка. А остальное, изменение сознания, новое, не похожее на старую личность после перехода за грань, а чужой контроль, это что, все ложь? Нет, не ложь. Действительно, создавать ядро из одних только плохих воспоминаний – чудовищная ошибка, которая приводит к очень опасным последствиям. И, несомненно, вследствие изучения окклюменции происходит изменение сознания. Да, что после перехода грани личность меняется, тоже верно. Тогда как это все соотносится с вашим диагнозом? Полностью. Дело в том, что сколько ни смотрел, ничего из вышеописанного я у вас не нашел. Как не нашел? Опешил я. Мне говорили, что занимаясь без учителя, я сделал все возможные ошибки, какие только можно было сделать. Да, ошибки вы сделали. Да, действительно, много. Вот только тяжесть этих ошибок вами серьезно, скажем так, преувеличена. Стоп, то есть меня что, обманули? Нет, я, каюсь, посмотрел эти воспоминания. Благо они совсем свежие и лежали на самом верху. Видимо, на вас та встреча произвела неизгладимое впечатление. Восхитительный пример британской риторики. Вам принесли стандартную клятву говорить только правду. Вот он и говорил правду, только правду и ничего, кроме правды, но не всю. Зато клятву не дать обмануться самому никто, ни вы, ни тем более он, не давали. Например, мой почти коллега рассказывал вам, что ваше веретено создавалось неправильно, без участия специалиста. Это правда. Далее он сказал, что ваше ядро сформировано из плохих воспоминаний. И это правда. А вот то, что помимо плохих на вашем веретене в обязательном порядке есть и другие воспоминания, он не сказал. Дело в том, что даже самые отвратительные и тяжелые воспоминания всегда связаны с хорошими. Например, съели горькое, пойдет и часть воспоминания о сладком, как о неком эталоне, почему горькое, плохое. Кто-то вам отомстил, пойдут и приятные воспоминания о том, за что вам отомстили. Погиб близкий человек, за этими воспоминаниями последует и часть приятных, тех, почему этот человек был вам близок и дорог. Из-за этого свойства человеческой памяти создать ядро из чистых, моноэмоционально окрашенных воспоминаний можно только в двух случаях. Либо кто-то извне создает искусственный фильтр, тот самый учитель, которого у вас не было, либо ваша жизнь должна состоять только из ужасного. Последний вариант, а, невозможен в принципе, ибо если все вокруг чернее черного, то на фоне него и серое будет казаться ярко-белым. Б. Новая личность ничем не будет отличаться от старой. Другое умолчание, серьезные изменения психики после грани. Да, такие случаи возможны. Они подробно описаны в книгах, так как их, в среднем, не больше сотой доли процента. Да-да, таким неудачником оказывается лишь один из 10 000. В большинстве же случаев ужасные изменения личности выражаются в такой серьезной форме, как, к примеру, изменение любимого цвета, или проявившаяся любовь к устрицам, хотя раньше человек их ненавидел. Лично я за все время моей без малого 30-летней практики встречал только такие, и ни одного по-настоящему опасного. Тогда зачем это все было сделано, а он, случайно, вам не предлагал лечение? Предлагал, дорогое, очень. Вот вам и ответ. Догадываюсь, какое именно лечение вам предстояло, и оно действительно было бы полезным. Однако степень этой полезности, вам же прямо сказали, никаких гарантий. То есть, меня хотели развести на деньги, это вы сами предложили развести себя на деньги. Он лишь задрапировал все в тряпки, нарезанные из кусков истины. Так что вы мне посоветуете делать, ведь потеря контроля уже у меня была, и не раз. А скажите, было ли то, что сделали другой вы, неверным, или же таким, что после долгих размышлений сделали бы и лично вы, знаете, молодой человек, мой вам совет, для начала перестаньте забивать себе голову всякими ужасами. В нынешнее время у вас гораздо больше шансов умереть от авады или магдловского автомобиля, опарировав в неудачное место, чем сойти с ума от ошибочно изученной окклюменции. В конце концов, если бы все было настолько ужасно, то окклюменция как магическая дисциплина уже бы века назад безнадежно отмерла в связи с естественной былью носителей практиков. Не согласиться с этим логичным доводом было нельзя. Да, честно говоря, и не особо хотелось не соглашаться. Надежда, как говорится, умирает последней, так что верить хочется в то, во что хочется верить, в хорошие. Поэтому что вам там посоветовали, больше ярких, хороших впечатлений, совет абсолютно правильный. Следуйте ему. В общем, всю следующую за посещением врача неделю настроение у меня было приподнятое. Его не могло испортить даже то, что как такового отдыха у меня и не было. Антонита Мария уехала. Подозреваю, из соображений как бы чего не вышло, родители услали ее куда подальше. Гильермо, чтобы не мешал, тоже изрядно нагрузили подготовкой к учебе и тренировками. А вот крестные и его жена практически все свое время посвятили мне. Видимо, пытались отдать скопившиеся за годы разлуки долги внимания, общения и обучения за оставшиеся до сентября деньки. Ну, или, хотя бы, начать это делать. На этот раз не было никакой языковой практики. Слишком мало времени, чтобы тратить его на всякую ерунду. Потом, если захочешь, поболтаешь с Гильермо. И до родовой библиотеки Лусера я не дошел. Фехтование, спарринги, только в объеме короткой утренней зарядки, чтобы быстро и надежно проснуться. Путешествия, развлечения, расслабление, все нахрен. Время сна больше 5 часов в сутки, 4 ночью и 1 днем. Туда же, чтобы не спать и не чувствовать потом себя овощем, есть соответствующее зелье. Потом, после них, тебе будет плохо, но время это сэкономит сейчас, так что, пей. Будь я в действительности школьного возраста, уже на второй бы день такого распорядка бегал бы по потолку от ярости. А так, ничуть не обижался на ушедшие далеко за горизонт развлечения. Ибо то, что я получал взамен них, было воистину бесценно. Знания. Прикладные знания о мире, в котором я живу. Крестные и его жена занимались со мной по очереди. Утром Асусина Инесса читала мне лекции о домоводстве, управлении эльфами, брачных договорах, стратегии выбора жены и прочих неважных мелочах, которым меня должна была бы обучать мать и без которых немыслим повседневный быт. После сиеста эстафета переходила к Риккардо. Он знакомил меня с такими серьезными вещами, как основы межгосударственной политики, кто, кому и сколько в этом мире должен, межродовая политика, то же самое, только в размерах волшебных кланов, экономика рода, как получить больше, чем отдано, логика и методы ведения переговоров, как собеседника вежливо оскорбить или невежливо поставить в безвыходное положение, и прочие высокие материи, которым вынужден заниматься глава рода. Какие-то из этих лекций для меня уже казались наивными и примитивными, какие-то, наоборот, почти божественным откровением. Но и те, и другие я внимательно выслушивал и тщательно осмысливал. Ведь рассказывали все подробно, вопросы не только не запрещались, но и всячески приветствовались. Насколько же это удобно, когда есть человек, которому можно без всяких опасений задать любой вопрос, и он тут же даст ответ. Не нужно ломать голову, в каких книгах это может быть написано, далее как-то эти книги доставать, а потом прилопачивать гору ненужной информации ради требуемого ответа, которого, кстати, в этой книге может и не быть, или быть, но неправильным. И все это с максимальным терпением, честностью и откровенностью, приятно отличающимися от «это не я так плохо объяснил, а ты, дурак, ленишься учиться», Круция, которым частенько под плохое настроение грешил Вальдемарт. Естественно, за настолько короткое время передать можно было только базовые знания, и то не все, поэтому остальное, в качестве домашнего задания заочного обучения, должно будет поехать со мной в Англию в виде батареи пробирок, заполненных воспоминаниями уроками. Быстренько, одним глазком, глянул в омуте памяти одно такое. Там лорд Лусера, выглядящий чуть моложе, чем сейчас, с угрюмым видом рассказывал пустой комнате прошлое и настоящее политических конфликтов внутри английской палаты лордов. Кратко, но весьма и весьма познавательно. «Посмотрю, буду знать много про основных игроков», — подумал я и аккуратно упаковал пробирку в специальный держатель. «Как бы только на таможне меня не завернули». А за 5 дней до намеченного на 30 августа отъезда домой я получил обещанный подарок. Вместо послеобеденной лекции Лусера-старший повел меня в подвал. Там, в хорошо защищенной и не менее хорошо освещенной магическими лампами небольшой комнате стояло 6 письменных столов. 2 были свободны и подготовлены для работы с документами, перья, чистая бумага, чернила, закладки, а остальные, буквально завалены горами книг. При ближайшем рассмотрении книги оказалось не книгами, а толстыми папками для бумаг книжного формата с хорошим, твердым переплетом. Переплеты были 3 цветов, черного, желтого и зеленого. Папок черного цвета было больше остальных, они занимали 2 стола, меньше всего было желтых. Также папки различались по толщине, черные, в среднем, были заметно тоньше зеленых и желтых. Если присмотреться, то у каждой папки на корешке и обложке можно было различить какие-то фамилии. «Вот, все здесь, ровно 510», — пояснил мне Лусера. «Мне это число должно что-то сказать», — подумал я и взял первую попавшуюся папку. Повертел в руках, не открывая. «И что там?» — спросил я. «Открой и посмотри», — разрешающе мотнул головой Риккардо. Я открыл, начал листать и читать, выхватывая тут абзац, там абзац. Пораженный прочитанным, я отбросил первую папку, схватил вторую, третью, еще одну и полностью охреневший от осознания, что я вижу перед собой, присел на рефлекторно притянутый магией стул. «Я же не успею даже просто пролистать», — простонал я. «Заберешь домой?» «Заберу, даже если их придется волочь на собственном горбу без всякой магии», — уверил я крестного, сделавшего мне воистину царский подарок. «Если в остальных папках было то же самое, что и в 4 только что просмотренных, то передо мной сейчас лежало досье на всю верхушку магической Британии, генеалогическое дерево и число активных членов, предположительное количество палочек в личной дружине, политические пристрастия и ориентировочный вес слова в палате лордов, друзья и враги, объем доходов и их источник. В ужатом магии досье было собрано абсолютно все по каждому роду. Что еще было очень удобно, так это отсутствие в тексте ввода и экивоков. Сухая, холодная констатация фактов. Если, например, некий род Фарелл из черной папки жил с того, что похищал и перепродавал на континент девочек и девушек, и за посягательство на дочь рода Блэк этим самым родом был уничтожен до последнего члена, то так и было написано. Прямо и честно. Сколько, за что, почему, каким образом. А не как сейчас, Блэки, темный род, погрязший в глубинах черной магии, это известно всем и поэтому истина. Или, если некий род Десмонд, неформальный глава ирландских лоялистов, приторговывает ингредиентами из маглов, снабжает кровью вампиров, то никаких любимых в Англии эвфемизмов вроде поставщик особых ингредиентов магловского происхождения в папке тоже не было. Так и было написано. Мясник. Глупых вопросов о том, откуда у простого испанского волшебника взялась такая горячая информация, да еще в таком объеме, я задавать не стал. Если до того, как я рассказал про свои достижения, мне предназначались краткая выжимка, а теперь, полные досье, которые могут быть только у очень мощного рода, намного мощнее Лусера, или у серьезной спецслужбы. Зачем спрашивать, если тут и так все понятно? Читать начни с зеленых, посоветовал мне довольный Лусера. В таких папках действующие магические семьи, чьи представители заседают в палате лордов. Желтые, есть живые представители, но кольца лорда никто не надел. Черные, мертвые рода, могут подождать. Ну как, понравился подарок? А да, да, да, а. Ну держитесь, лорды. Посмотрим, как вы сможете после такого, и сможете ли вообще, мне отказать. Осталось только где-то найти лишние каникулы, чтобы все это съесть и переварить. Теперь, опираясь на испанцев, я уж точно создам 3-й полюс силы. Ретроспектива 2. 10 января 1976 года, поместье баронов Хаслинд. Гибель единственного сына сильно подкосила Артура Феликса Хилла, 12-го барона Хасленд. Во время рождественских торжеств, на которые традиционно собирался весь местный бомонд, и гости, и хозяева приема отметили, что 56-летний мужчина за эти 2 месяца постарел лет на 10, превратившись из немолодого, но бодрого и активного человека в дряхлую развалину. Сгорбилась спина, впала грудь, запали и потухли глаза, начали дрожать руки. Конечно, кое-каким из этих изменений тело было обязано духовной слабости хозяина, усиленно пытающегося затеряться в алкогольной нирване, но, к сожалению, не всем, далеко не всем. Проблем в обеспечении себя водой, едой, теплом и кровом, врачебной помощью и безопасностью у Артура Хилла не было. Об удовлетворении большей части потребностей позаботились еще предки, сколотив достаточное состояние, чтобы их потомкам не приходилось считать пенни. Над безопасностью семьи хорошо поработал он сам, закончив ИТН и отслужив положенное в одном достаточно знаменитом в узких кругах специальном подразделении. Так что связи и капиталы позволяли и Артуру Хиллу, и сыну с невесткой, и будущим внукам чувствовать себя полностью защищенными. Вот только, как оказалось, знакомые судьи, адвокаты, бригадиры, командоры и суперинтенданты не помогают избежать ответственности за нарушение законов физики. И внуки теперь не будут. Из-за всего случившегося никаких планов на будущее, кроме как забыться алкоголем и так кое-как просуществовать еще один день, у Артура Хилла теперь не было. Поэтому когда Джордж Дейнс, секретарь, дворецкий и просто старый верный друг неожиданно разбудил своего патрона задолго до обеда, то был вполне закономерно послан куда подальше. «Сэр, к вам гость!» Слуга еще раз потряс барона за плечо. Ругань он пропустил мимо ушей. Привык уже за последние недели и даже не обиделся. Джордж был воспитан правильно и разницу в положении осознавал очень четко. Дружба дружбой, а работа – работой. Да и чисто по-человечески старого друга понять было можно. Горе, сменившееся безнадежностью. Джордж ха-ха-ха. Тьфу, Джордж, я же сказал, что меня ни для кого нет. Гони его в шею. Простите, сэр, но я думаю, что вам все же стоит взглянуть на визитку. В принципе, и можно, и нужно было попенять слуге на то, что он пытается решать за хозяина, но человеку, который сначала тащил твое раненое тело под минометным огнем, а потом, в госпитале, еще и поделился кровью, простить можно и более серьезные прегрешения. Давай сюда, вот дьявол, моя голова, Джордж, принеси мне, и, вслед за таблеткой аспирина опрокинув в себя бокал свежевыжатого лимонада, Артур сфокусировал расплывающийся взгляд на простенькой визитке. ХММ, Герберт Эшли Купер, 10-й граф Шефтсбери. Смутно его помню. Дородатель лжи, чертовы масоны, что им от меня нужно, что приписано. Дата, та самая дата. Хорошо, займи его на полчаса, на 10 минут. После, пригласив в зеленый кабинет, по счастью, и гость, и хозяин уже были представлены друг другу, поэтому обошлось без дополнительной неловкости. Ее и без этого было в достатке, ибо богатейший граф, ведущий свой род от основателя партии Вигов, и, пусть не бедный, но все же совсем не такой славный провинциальный барон были личностями совершенно несопоставимого калибра. А уж когда первый без предупреждения заходит к шапочно знакомому второму, причем, судя по надписи на визитке, явно не на стаканчик грога, это напрягает. Я вас внимательно слушаю. Собравшись кое-как за время разговора ни о чем, Артур Хилл предложил своему гостю перейти к причине его появления здесь. «Хаэм, я еще раз соболезную вашему горю. Такая трагедия», — обозначил тему будущего разговора Герберт Купер. «К сожалению, Господь решил призвать его к себе раньше меня, он умер, и тут ни о чем разговаривать. Увы, я понимаю, но придется. Хороший был мальчик, занимался спортом, не употреблял наркотики и не любил алкоголь. Именно последнее его изгубило. Переутомление вкупе с радостной новостью заставило его немного выпить, после чего внезапно проявил себя синдром патологического опьянения. Он набросился и задушил свою беременную жену, о чем четко свидетельствуют следы на шее жертвы. После, осознав, что именно случилось, он решил покончить жизнь самоубийством. Положил тело женщины на переднее сиденье, хорошенько разогнался на своем полугоночном автомобиле и протаранил ограждение. От удара автомобиль несколько раз перевернулся. Сила удара была такова, что отлетевший кусок металла пронзил тело водителя насквозь и раздробил позвоночник. Мужчина скончался от потери крови задолго до приезда скорой. «Да как вы смеете?» – возмутился Хилл. Барон приложил немало усилий, нажав на все доступные ему рычаги, чтобы в убранном под сукно заключении все выглядело именно так, с диагнозом патологическое опьянение, а не просто поссорившись, задушил свою беременную жену, а потом, упившись до изумления, задорно размазался об столб. Да-да, не стоит удивляться. Я читал заключение. Все три. И официальное, и полное, и настоящее. Если вы собираетесь меня этим шантажировать... Артур Хилл напряг свое пока еще остающееся сильным тело так, что заскрипели стиснутые ладонями подлокотники кресла. То вам лучше уйти, пока еще не поздно. Мне больше нечего терять, а бояться умереть я навсегда забыл в 44-м. Пройди тот осколок на палец выше. Нет, с искренним сочувствием в голосе произнес граф. У меня и в мыслях не было вас шантажировать. Просто в качестве прелюдии к серьезному разговору я хотел сообщить вам, что именно из-за этого странного отчета мы и обратили на вас внимание, и решили вмешаться. Ложа помогла, а, если вы имеете в виду этих простодушных мечтателей, в детстве не доигравших на рождественских постановках, то, как это ни странно, да, начальная информация прошла именно через ложу. Собственно говоря, через слухи, которые как-то сами собой поползли, мы и узнали. Слухи, кто посмел, никто, понимая состояние своего визави, граф ничуть не обиделся на то, что его перебили. Все молчат, потому что такого врага, как вы, никто себе заводить не желает. И вы, довольно грубо спросил Хилл, и я тоже. Я, наоборот, желаю быть вам только добрым другом. Если перевести с высокого дипломатического на простонародный английский, то это означало, я желаю, чтобы ты сделал для меня какую-то очень дурно пахнущую работенку, причем бесплатно. Такого никто не любит. Вот только если к тебе приходят с таким предложением такие люди, да еще лично, это означает, что шансов отказаться у тебя практически нет. Таковы правила игры. Поэтому барон, взяв себя в руки и натянув на лицо мину доброжелательного внимания, так хорошо удававшуюся его, эх, сыну, приготовился к битве, словесной. И, я бы хотел узнать, в чем там странности? Видите ли, барон, слухи и тот фальшивый отчет лишь подчеркнули, насколько ваша история шаблонна. Фальшивый, шаблонно, удивился Хилл. Такого он услышать совсем не ожидал. Ведь редко какой шантажист, бросая на стол перед жертвой дурно пахнущий компромат, следующими словами объявляет его фальшивкой. Да, их ложь всегда, на первый взгляд, невероятно естественна и логична, но очень редко выдерживает встречную проверку. А в данном конкретном случае, с вашим сыном, все было сделано настолько по стандартным лекалам, что пропустить его наши аналитики никак не могли. Все обязательные признаки налицо. Естественные причины, помраченное сознание, наркотическое опьянение. И, самое главное, какая-нибудь грязная история, чтобы оставшиеся в живых были заняты обелением своего имени, а никак не расследованием. Вы говорите это так уверенно, будто бы прямо сейчас можете представить доказательства и назвать истинных виновников, неопровержимых, прямо здесь и сейчас, из кармана, я вам не представлю. Прямых вообще нет и не будет. Однако для понимающего взгляда есть просто море косвенных, отбросить которые нельзя. Например, известно, что ваш сын не был завзятым алкоголиком, а совсем наоборот. Поэтому и на работе и, наверное, дома алкоголь хранил в скромном баре, в редко открываемом баре, а никак не в машине. Так откуда же взялись те дикие промилле в его крови? Купил, конечно же, и этот очевидный, не требующий доказательства ответ в жизни доказать будет невозможно. Мы провели проверку и тщательно, но аккуратно, проследили путь автомобиля вашего сына. Ни у какого магазина он не останавливался и ничего спиртного не покупал. Не говоря уже о том, что если вы проведете эксгумацию и повторную экспертизу, то не увидите в его крови и следа алкоголя. Но опьянение так удобно для всех, включая вас, не так ли? Да, почти выплюнул это слово Хилл. Далее, в черновике первого протокола осмотра тела вашего сына было указано, что тело было сильно обескровлено. Однако нигде не сказано, куда же именно вылилась вся эта кровь. Еще, шея жены вашего сына разодрана в кровь, и следы ее, как положено, нашлись под ногтями вашего сына. Однако согласно результатам вскрытия, жертва умерла не от удушения, а от перелома шейных позвонков. К тому же, удушение – весьма небыстрый процесс, подразумевающий активное сопротивление, следов которого не обнаружено. У вашей покойной невестки был весьма специфический вкус. Наши люди навестили косметолога, и мастер, регулярно делавший ей маникюр, рассказал, что миссис Хилл всегда просила очень остро точить ей ногти. Так что, прошу меня простить, получались не ногти, а когти. Такими не то что отцарапать, Кусок кожи с мясом легко вырвать. Так вот, никаких следов крови вашего сына у нее под ногтями найдено не было. Но, естественно, вам будет совсем не до проверок. Вам бы от претензий родителей своей невестки отбиться и неприглядные факты поглубже упрятать. Отравленные алкоголем мозги наконец заработали так, как надо. Скинув с себя грызущий стыд за безобразное поведение сына, как оказалось, абсолютно вымышленное, сердце Хилла вспыхнуло лютой злобой. Это ведь умопомрачению и закону сохранения импульса не отомстишь, а вот людям. Если мертвые убийцы, остались заказчики. Если умерли заказчики, так остались их семьи. Если умерли семьи, остались ближние и дальние родственники, соседи в конце концов. Всегда можно найти того, кто заплатит за все, подумал барон. Вот только быстро перебрав в уме своих недоброжелателей и противников, Хилл так и не нашел среди них врагов, обиженных настолько сильно, что способны были презреть неофициальное правило убийства, допустимы только за каналом. Конечно, из каждого правила есть исключения, но кто это сделал? Совершенно трезвым голосом почти прорычал Хилл. Глаза его обещали смерть. Граф выдержал театральную паузу и ответил уклончиво: об этом немного позже, и не торопитесь. Если вы думаете, что вам так подгадили констебли и эксперты или ваши враги, то они тут совершенно ни при чем, чтобы они сами не думали и чтобы не говорили. Не нужно играть со мной. Они? Кто это они? Давайте поговорим немного о другом. После паузы совершенно спокойно произнес граф. Мы назначаем цену, вы платите, перевел для себя Хилл и задумался, что же хотят получить от него. Это должно быть что-то невероятное, раз прислали такого переговорщика. И, казалось, он не ошибся. На сегодняшний момент ситуация сложилась таким неудачным образом, что ваша основная линия наследования и титул могут стать выморочными. Сразу нет, вспыхнул барон. Если вы желаете получить мой титул, то лучше уж пусть он вернется короне. Я не собираюсь признавать чужака за своего сына. Хаем, вы меня не дослушали. Ваш титул нам не нужен. Оставьте его себе, а потом передадите своему сыну. Мой сын мертв, холодным тоном выражая все свое презрение к такой грубой насмешке, произнес барон. Вы передадите его своему другому сыну. Голос Хилла и так, казалось, бы холоднее некуда, теперь же и вовсе заледенел. Вы не могли не знать, что я не могу иметь детей. Зачем эти дешевые попытки уколоть? Нет, это не наши попытки вас уколоть. Это вы сильно недооцениваете наши возможности. Медицина бессильна. Я никогда не был беден, но вылечить это не смогли лучшие врачи. Ни в сороковых, ни сейчас. Чтобы вернуть мне возможность иметь детей, нужно быть волшебником. Хаем, я думаю, теперь вы готовы узнать правду. И кто же они? Кто убил моего сына? Кто собирается лечить меня? Удивительно, вы только что назвали их. Я все еще не понимаю ваши игры. И если вы думаете, что поведусь на какой-то обман и приму чужого ублюдка за своего ребенка, конечно же нет. Сами выберите сколько угодно будущих матерей. Хоть в башню их запирайте, хоть в пояс верности заковывайте, что угодно. Мы не собираемся вас обманывать, и после, хаем, лечения вы будете в состоянии продолжить род. Главное, чтобы будущая мать была здорова, ведь излечение коснется вас и только вас. Вся ваша работа начнется только после нашей 100% предоплаты. Работа, хаем, и что же вы хотите взамен? Как нам известно, достаточно долгое время в штабе специальной авиадесантной службы вы служили на должности заместителя начальника отдела кадров, а после работали с резервом. Доступа к личным делам служащих САС у меня нет, они секретны, тут же отказался Хилл. А нам и не нужны те, кто работает на корону. Нам нужны те, кто пытался, но не прошел. Причем, не все, далеко не все. Ищите кого-то особенного, можно и так сказать. Люди, умеющие и готовые воевать, с особыми способностями. Нам нужна элита. Хорошо, после паузы. Цена приемлема, но я до сих пор не услышал ответов. Вот и отлично. А ответы? Что ж, слушайте, вы ведь определенно в детстве читали старинные сказки про волшебный народ, добрых волшебников и ужасных колдунов, тогда вам придется смириться с удивительным фактом, что далеко не все, о чем там рассказывается, выдумки наших предков.